«Да это же волшебник Ринсвинд!» — восхищенно воскликнул он, одновременно занося в память волшебникова описание своей персоны, дабы отомстить на досуге. «Тот-то, думаю, голос знакомый!» Брафт сплюнул и вложил меч обратно в ножны. Связываться с волшебником себе дороже выйдет. Тем более драгоценности у волшебников раз-два и обчелся. «Для подзаборного волшебника этот тип слишком выпендривается», — буркнул он. «Ты ничего не понял», — устало отозвался всадник. «Я вас так испугался, что мой позвоночник превратился в кисель. Просто как раз сейчас я страдаю от передозировки страха. Я хочу сказать, что мне нужно прийти в себя. Тогда я смогу испугаться вас, как полагается». Хорек ткнул пальцем в сторону горящего города. «Ты что, прямиком оттуда?» — поинтересовался он. Волшебник потер глаза обожженной докрасно рукой. «Я был там, когда начинался пожар. Видишь, вон того, там, сзади». Он указал на дорогу, по которой все никак не мог доехать его спутник. Любимый метод верховой езды, усвоенный попутчиком волшебника, заключался в том, чтобы выпадать из седла каждые несколько секунд. «Ну?» — спросил Харек. «Это его рук дело», — просто сказал Ринсвинд. Брафт и Харек разом поглядели на темный силуэт, который в данную минуту, сунув одну ногу в стремя, прыгал поперек дороги. «Что? Настоящий поджигатель?» — наконец удивился Брафт. «Да нет!» — фыркнул Ринсвинд. «Не совсем. Скажем так, воцарись вокруг полный и абсолютный хаос, этот человек стоял бы в самую грозу на вершине холма, одетый в мокрую медную кольчугу, и орал: «Все бои, сволочи! Пожрать есть что-нибудь?» «Можем поделиться остатками цыпленка», — сообщил Харек. «В обмен на рассказ». «Как его зовут?» — поинтересовался Брафт, который, как всегда, не поспевал за ходом беседы. «Двацветок». «Двацветок?» — удивился Брафт. «Вот это имечко!» «Вы еще и половины не знаете», — проворчал Ринсвинд, спешиваясь. «Цыпленок, говорите?» «С пряностями», — уточнил Харек. Волшебник застонал. «Кстати», — вспомнил Харек, прищелкнув пальцами, «где-то, ну, около получаса назад был такой неслабый взрыв. Склад с маслами взлетел на воздух», — пояснил Ринсвинд, передернувшись при воспоминании об огненном дожде. Харек с выжидающей ухмылкой повернулся к своему приятелю, и тот, ворча, передал ему вытащенную из кошелька монету. Со стороны дороги послышался краткий, тут же оборвавшийся вопль. Ринсвинд, не поднимая глаз, продолжал пожирать цыпленка. «Ездить на лошади он действительно не умеет», — заметил он. Потом вдруг застыл, вспомнив что-то очень важное, тихонечко вскрикнул от ужаса и метнулся в темноту. Когда он вернулся, существо, именуемое Двацветком, безвольно свисало с его плеча. Оно было маленьким и костлявым, а его крайне необычное одеяние состояло из доходящих до колен штанов и рубахи, таких кричащих, не сочетающихся друг с другом цветов, что приветливый глаз хорька был оскорблен даже в полутьме. «На ощупь кости вроде бы целы», — тяжело выдохнул Ринсвинд. Брафт подмигнул хорьку и отправился исследовать силуэт, который, согласно предположениям разбойников, был каким-то вьючным животным. «Ты к нему лучше не суйся», — посоветовал волшебник, не отрываясь от обследования бесчувственного Двацветка. «Уж поверь на слово, его защищает некая сила». «Заклинание какое-нибудь», — осведомился Харек, опускаясь на корточки. «Нет, но, думаю, какие-то чары, очень редкие. К примеру, они могут превратить золото в медь, и в то же самое время ты эту медь не отличишь от золота. Они делают людей богатыми, уничтожая их собственность, позволяют слабому бесстрашно разгуливать среди воров, проникают сквозь самые крепкие двери и выцеживают из-под семи замков сокровища. Они-то и держат меня в рабстве. Так что я вынужден волей-неволей следовать за этим чокнутым и защищать его от всех напастей. Они и с тобой справятся, Брафт. Мне кажется, эти чары хитрее даже тебя, Харек. Ну и как же они называются, эти могущественные чары?» Ринсвинд пожал плечами. На нашем языке они зовутся отраженный шум, как будто подземные духи орут. Вина у вас случайно не найдется? Тебе следует знать, что там, где дело касается волшебства, я тоже кое на что способен, — заявил Хорек. Не далее, как в прошлом году, я с помощью моего присутствующего здесь друга лишил известного могущественнейшего архимага из Аймитурии волшебного посоха, пояса из лунных камней и жизни. Именно в таком порядке. Я не боюсь этого отраженного шума, как будто подземные духи орут, который ты так расписываешь. Однако, — добавил он, — ты меня заинтересовал. Может, еще что расскажешь? Брафт смерил взглядом существо на дороге, которое подошло ближе. В предутреннем свете постепенно начали обрисовываться его очертания. Во всех отношениях оно решительно походило на... «Это что, ящик на ножках?» — спросил Брафт. «Я все расскажу», — ответил Ринсвинд. «Винца только налейте». Снизу из долины донесся громкий рев, сменившийся отчаянным шипом. Кто-то более предусмотрительный, чем все остальные, приказал закрыть огромные речные ворота, расположенные там, где Анг вытекает из двуединого города. Река, лишенная свободы передвижения, вышла из берегов и разлилась по терзаемым огнем улицам. Вскоре континент огня превратился в группу островов, каждый из которых становился все меньше и меньше по мере того, как поднимался темный прилив. А над затянутым дымом городом принялось расти, закрывая собой звезды, бурлящее облако пара. Хорек еще подумал, уж очень оно напоминает какой-то черный гриб.